Несмотря на это, аура тяжелого меча, словно удар водопада, мощным потоком врезалась в кувалду. Тело Су Синьяна задрожало, и он еле-еле стоял на ногах. «Брат», увидев эту картину, Су Синьюя испугалась. Она бросилась на помощь брату, надеясь уберечь Су Синьяна от смерти. Хотя оба мужчины получили ранения, тело Су Нанье было в полном порядке. Если бы даже Су Синьюя пришла, ему бы это не помешало. «Я дам тебе почувствовать на себе мое божественное умение. Удар разрубающего небо меча», — крикнул Су Нанье, и его сила духа, разлившись по мечу, тенью меча полетела к Су Синьюе. Видела ли когда-нибудь она что-то настолько мощное? Ее сердце сжалось, и она в торопях откатилась, чтобы избежать приближающейся атаки. Как только Су Нанье увидел, что ему удалось заставить Су Синьюе отступить, он мгновенно воспроизвел еще несколько атак, чтобы добить ее брата. Удар меча по кувалде, которому добавляли мощности духовные силы, сломил Су Синьяна. Пу-у-уш! Тело Су Синьяна мгновенно застыло, его рот открылся, и оттуда начала стекать кровь. Тяжелый меч противника моментально растворился. Очень даже хорошо. Глаза Су Нанье сверкнули, и он неожиданно ударил Су Синьяна прямо в живот. Бу-у-ум! Су Синьян был застигнут врасплох, и от такого поворота событий ему пришлось отступить. Из-за этого он сдал свою оборонительную позицию. В это же мгновение Су Нанье вскочил и взметнул свой меч, так высоко, что было бы сложно сказать, сколько метров отделяли его от земли. «Умри же!» Тяжелый меч с огромной скоростью, как у наводнения, направился вниз прямиком к Су Синьяну. Бледное лицо Су Синьюэ было бледнее некуда. Все ее тело оцепенело. С этого момента, кто бы ни владел силой, ему всегда было ее мало. Уа-ауш! В такой критический момент вдруг откуда ни возьмись появился летящий клинок, вызвавший бурю после себя. Он разрезал воздух, создавая внушительную стену из воздушного потока. И направлен он был на Су Нанье. Какой неожиданный сюрприз! Глаза Су Нанье потемнели, и ему пришлось остановить свои текущие атаки. Он быстрым движением расположил меч по горизонтали так, чтобы блокировать летящий клинок. Пока тот летел, могущественная духовная аура рвалась вперед, направляясь к тяжелому мечу. Как только Су Нанье развернулся лицом к клинку, тот внезапно взметнулся в небо. Но это была всего лишь уловка. Спустившись на землю, Су Нанье не посмел напасть на Су Синьяна. Он огляделся и просканировал взглядом людей вокруг него. Затем закричал, кто посмел это сделать. Однако окружающие его люди были целиком поглощены битвой. Неужели кто-то стал бы отвлекаться на него? В это время появилась Су Синьюэ и направила свой белый узорчатый меч на Су Нанье. Она целилась прямо в сердце. Су Нанье поднял свой меч, стараясь блокировать ее удар. «Брат, сейчас же уходи!» — крикнула Су Синьюэ. «Ни за что! Сеньор Цань все еще здесь! Как я могу сбежать один?» — тяжело проговорил Су Синьян, пытаясь встать. «Дурак, у тебя уже несколько серьезных боевых ранений. Ты теперь столкнулся с 10-м уровнем культивации новичка. Как ты можешь бороться против него? Беги, поторапливайся, я задержу его для тебя». Глаза Су Синьюэ по мере крика наполнялись слезами. К сожалению, как только она сказала последнее слово, она почувствовала удар в свое плечо. Все ее тело взмыло вверх и упало на земь. Из ее рта потекла струйка крови. «Сестренка». Внезапно глаза Су Синьяна заполнила красная пелена. Как он мог отвлекаться в разгар битвы? Более того, он ведь считался лучшим учеником внешней секты семьи Су. Его сестра даже близко не была равна ему по силе. «Ау, я слышал, что у вас довольно хорошие отношения с Су Юнем. Вначале я недооценил его как своего врага, что и послужило причиной его победы. Однако это не значит, что я слабее его. Я обязательно верну ему должок, но для начала расправлюсь с вами, ребятки, а затем прикончу и его», — сказал Су Нанье с холодной усмешкой. Его глаза потемнели. Он сделал быстрый шаг вперед и разлил свою духовную силу через могучий меч. Как рычащий тигр, он рванулся к брату и сестре. И в это мгновение, уа-ауш, его снова остановил летящий клинок. Лезвие проворно полоснуло по Су Нанье. Что это еще за случайная техника? Да плевать, это всего лишь случайное незначительное умение, — процедил Су Нанье, и не особо заботясь взмахнул мечом, намереваясь ударить по нему. Но в последний момент одинокий летящий клинок соскользнул и избежал удара. Чта! Сердце Су Нанье сжалось. Не дожидаясь его реакции, летящее лезвие вонзилось в его грудь. Он попытался отступить, а затем контратаковать. Но в это мгновение слой камня, внезапно распространяющийся от клинка, покрыл все его тело. Камень был как бронежилет, и не дав Сунанье вздохнуть, он полностью поглотил все его тело и превратил его в статую. Близстоящие ученики напряглись. Что это за божественное умение? Сердца обоих учеников Су Цаня и человека в коричневом одеянии замерли. Было бы намного лучше поскорее закончить эту битву, но так как это была схватка не на жизнь, а на смерть, они не могли позволить себе отвлекаться. Ша-ша-ша. В этот момент чья-то тень рванула вперед и вскочила на ветку, чтобы получше наблюдать за ходом сражения. Что-то подсказывало тени, раз Сунанье был выведен из строя, значит, время пришло, и тень начала действовать. У других учеников не было времени среагировать, силуэт уверенно спускался, избегая все атаки, направленные на него, приближаясь к Сунанье. «Это плохо», — проговорил человек в коричневой накидке. И тут на его лице отразилась паника. «Защищайте Сунанье!» Несколько учеников, следовавших за Сунанье, подлетели к нему, стремясь отбить возникшую из ниоткуда атаку. Но было уже поздно. Все, что они могли, это наблюдать, как силуэт внезапно возник прямо перед Сунанье. Одной рукой, ухватившись за рукоять клинка, он пронзил грудь. Потом вдруг взмахнул рукой вверх, полоснув от груди до самого лба, разрезая того пополам. Каула! Камень рассыпался. Тело Сунанье, принявшее окаменевшее выражение, осталось неподвижно. Он по-прежнему сохранял свое первоначальное положение так, словно был заморожен до сих пор. Вжих! Внезапно брызнула кровь. Отвратительная рана от лезвия открылась, распространяясь от груди ко лбу. Мертвый человек не может умереть дважды. Мозг вывалился наружу, и кровь хлыстала во все стороны. Это было кошмарное зрелище. Все, что они видели, это то, как тень сжала летающий клинок и быстрым движением лишила жизни Сунанье. Она схватила свои ладони и тут же исчезла. «Дерьмо!» — прокричал человек в коричневой накидке, попытавшись погниться следом за силуэтом. Но Су Цань не дал ему и малой возможности, блокируя тому путь. Смерть Сунанье медленно сдвинула чашу весов в пользу Су Цаня. Глава 52. «Спасите меня, господин!» Из-за предыдущего поединка турнира, где Сунанье был побежден Су Юнем, у противоположной стороны было глубокое недовольство. Во время этого поединка он боялся, что Сунанье будет использовать эту возможность, дабы заплатить свой долг. Если Сунанье признал родных братьев Су Синьяна, он бы, конечно, должен был заплатить свой долг от них. Теперь, когда Сунанье был мертв, Су Юнь полагал, что родной брат Су Синьяна мог быть освобожден, или по крайней мере получил шанс для борьбы. Группа Су Синьюэ теперь получила небольшое преимущество. Впоследствии Су Юнь немедленно сбежал. Он не остановился, пока он не оказался далеко. Он не ожидал, что власть духа глубокого каменного ядра голема была так сконцентрирована, даже при том, что он был только на 10-й стадии культивирования духа новичка. Я просто не знаю, насколько действенное это окаменение было бы для ученика первой стадии промежуточного звена духа. Став ископаемым, он, вероятно, не мог длиться долго. В конце концов, состоянию окаменения можно было сопротивляться, активируя власть духа. Если бы созданная аура духа была сконцентрирована и глубока, она могла бы легко уравновесить эффект окаменения ядра. Вскоре Су Юнь вздрогнул. Затем он взял правую руку Сунанье, которого он отключил, и снял пространственное кольцо на указательном пальце правой руки. Одна причина присутствия пространственного кольца на пальце, другая, состояла в том, чтобы также получить нефритовые кристаллы крови Сунанье. Конечно, Сунанье был намного обеспеченнее, чем постоянные внешние ученики секты семьи Су. Из слухов мы знали, что, из-за семейных отношений, связанных с ним, и его отношений с некоторыми учениками внутри секты, ему предложили некоторые божественные умения и методы для увеличения его силы. В целом, получить любое божественное мастерство было чрезвычайно трудным для постоянного внешнего последователя секты, потому что божественные навыки никогда не давались внешним ученикам секты семьи Су. Если это был тайный ученик секты, ему разрешали выбрать одно дополнительное божественное умение. Чтобы получить еще божественных умений, они должны были бы выполнить миссии, получить пожертвования и затем использовать их, чтобы обменять на другие божественные навыки. Конечно, это был способ получить божественные навыки непосредственно от семьи Су. Естественно, был другой способ. Было бы еще удобнее непосредственно приобрести божественные навыки у великого аукционного дома в городе. Несмотря на это, стоимость божественных навыков на самом деле колебалась. Таким образом, большинство учеников никогда не могло купить их. Су Юнь медленно активировал пространственное кольцо Су Нанье и начал вытряхивать содержимое. Было большое количество заживляющих микстур, таблеток возрождения и 10 метров талисманов с различными влияниями при использовании. Скрытый талисман, разрушение одного привело бы к увеличению хитрости на короткое время, талисман, препятствующий засорению крови, его дробление приведет к остановлению кровотока из физических ран. Конечно же, было также еще несколько странных сокровищ. Су Юнь не узнал ни одного из странных сокровищ, таким образом, он не работал с ними. Если он беспорядочно активирует какой-нибудь божественный дар, это не только могло вызвать какую-нибудь обратную реакцию и причинить ему боль, но обычно следовало найти особенного человека, чтобы объяснить влияние сокровищ, которые он получил. Только тогда его можно использоваться безопасно. Су Юнь отбросил все это обратно в его пространственное кольцо и продолжил искать нефритовые кристаллы крови. Когда Су Юнь увидел связки красных кристаллов в пространственном кольце, он почувствовал себя очень счастливым. Он быстро извлек все кристаллы. Хуэла. Собранные нефритовые кристаллы крови были вынесены прочь. После подсчета, их на самом деле оказалось больше 270 кристаллов. В результате у Су Юня оказалось более 600 нефритовых кристаллов крови в его инвентаре. Он боялся собрать в руках даже приблизительно половину нефритовых кристаллов крови. Этого достаточно. Теперь я просто должен найти безопасное место спрятать их. После этого я подожду еще 3 дня, я могу наконец покинуть военный отрог, прошептал Су Юнь. Затем он перевел все содержимое пространственного кольца Су Нанье и решил выбросить его. Это пространственное кольцо принадлежало Су Нанье. После того, как он выполнил эту задачу и доложил результаты, если бы Су Юэл нашли с этим кольцом, его бы допросили. Хотя многие ученики убивали без разбора на военном отроге, когда они вернулись в секте, они вновь должны будут следовать всем правилам секты. Если бы Су Юнь сохранил кольцо Су Нанье, является, его бы обвинили в убийстве Су Нанье. Если бы это произошло, Су Юнь не смог бы объясниться. ГМ, именно тогда синяя книга попала в поле его зрения, когда он копался в содержимом. Божественное умение. У большинства учеников внешней секты не было божественного дара. Обычно, они должны были просто полагаться чисто на физическую силу и их силу духа. Небо, разрываемое ударом меча, Су Юнь быстро убрал книгу из кольца и открыл ее взмахом руки. Это было очень простое искусство меча, но также и очень сложное искусство меча. Технике меча отводилось только несколько страниц. Он использовал колебания, которые создавались из савана силы духа над лезвием во время колебания. Тогда аура духа, из силы духа, могла произвести заточенную форму, которая будет использована для нападения на врага. Можно было лишь управлять направлением колебаний, подобных другим формам, созданных силой духа. Однако это умение просто включало более изобретательный метод, чтобы выпустить созданную ауру духа. Колебания ауры духа, если он был объединен с безграничными искусствами меча, то, как только я активирую ауру духа бога на летящем лезвии, я мог разделить его на 2 лезвия, одно реальное и одно ложное. С помощью этой техники я могу легко застать кого-нибудь врасплох, Су Юнь сказал, как только он коснулся подбородка. Так как он думал, что мог сделать это, он на самом деле забыл свое первоначальное намерение. Вместо этого он вынул свое лезвие с выгравированным драконом и начал практиковать движение. По мере того, как дракон на выгравированном лезвии рассекал воздух, его аура духа бога была активирована. Таким образом, он мог активно впустить силу духа в летающее лезвие. Оно должно было позволить лезвию медленно вибрировать. Су Юнь втянул воздух. Согласно небу, разрываемому ударом меча, необходимо управлять введенной аурой духа, созданной на лезвии, одновременно стараясь заставить лезвие вибрировать. Однако, как только он начал действие, заставившее вибрировать летающее лезвие начало падать с неба. Я потерпел неудачу. Су Юнь нахмурился. Я использовал слишком много силы. Та-та. В это время он услышал слабый звук приближающихся шагов. По мере того, как звук приближался, как игла, которая внезапно уколола кошку, Су Юнь очнулся и оправился от оцепенения. Он торопливо схватил своего выгравированного на лезвии дракона и оглянулся. Вскоре он увидел, что внешний ученик семьи Су вышел. Этот ученик был покрыт ранами. Кровь текла повсюду. Было очевидно, что он был тяжело ранен, судя по бледному цвету его лица. «Помоги мне, господин, помоги мне!» Тихо произнесен ученик, когда он бежал к нему, тяжело дыша от боли. Может быть, кто-то гонится за ним, чтобы убить этого парня? Цвет лица Су Юнь изменился, и он поспешно отступил назад. Все было тихо позади этого ученика. Не было никаких признаков беспокойства, не говоря уже о других учеников. Он даже не смог увидеть, что за ним гонятся какие-либо демонические звери. «Кто пытался убить тебя?» — сказал Су Юнь с сомнением. «Очень мощная личность, но мне удалось сбежать. Господин, у меня есть очень серьезные травмы. Может вы принимаете какие-то лекарства от вашего пространственного кольца, чтобы помочь мне? Я всегда буду помнить вашу доброту. Я, безусловно, отплачу вам». Действительно, Су Юнь скрытно осмотрел человека и изучал раны на его теле. Внезапно он спросил: «Как тебя зовут? Почему я не видел вас раньше? У семьи Су есть ученик, как ты. Мен зовут Су Дин Лань. Вы, вероятно, никогда не видели меня раньше», — тихо сказал ученик, будто он медленно умирает. «Может быть, это он?» Су Юнь кивнул головой. «Я учусь весь год, и у меня мало контактов с учениками семьи Су. Я никогда не встречался со многими из внешних учеников секты. Ах, если это так, я дам вам лекарство на некоторое время. В этот раз я спасу вашу жизнь, так что вам это лучше запомнить, чтобы отплатить мне». «Безусловно. Спасибо, господин. Спасибо вам, господин», — сказал ученик с абсолютной радостью, когда он снова и снова кланялся. «Подождите». Когда Су Юнь сказал это, он потянулся к пространственному кольцу на руке. Он собирался принять лекарство из пространственного кольца. Когда ученик смотрел на Су Юнь, его глаза загорелись странным светом. Тем не менее, в следующую секунду острейший меч полоснул вниз с неба, целясь прямо в ученика. Пучи. Ученик был застигнут врасплох и мгновенно разрублен пополам. Темная лавина дыма начала истекать двух половин фигуры. Он поплыл в воздухе и создавая огромное количество тумана и облаков. В облаках пара зеленых глаз пристально посмотрела на Су Юнь. «Вы лгали мне», — закричал туман. Когда Су Юнь увидел это, его сердце было поражено. Он тихо отступил немного и сказал: «А вы не лгали мне? Кажется, вы видели сквозь мою маску. Поскольку человек не трехлетний ребенок, любой может видеть сквозь него. Шрамы трупа уже сгнили, и появились существа, такие как змеи и грызуны, грызущие раны. Как может что-нибудь живое иметь эти характеристики? Что еще более важно, под шеей трупа была смертельная рана, его трахея была сломана. Как он еще мог выжить? Таким образом, я догадался, что в это тело вселились духи военного отрога или что-то. Вы просто... Какое вы гнусное отродье! Ха-ха-ха-ха-ха!» После того, как темные тучи услышали это, они испустили резкий смех. «Ха-ха-ха, ребенок, вы очень осторожны. Тем не менее, вы одни, но вы все-таки хотите спросить мое имя? Умрите!» После того, как темный туман произнес это, он сразу же начал атаку. Несмотря на это, призрачный туман распространился только на Су Юнь и устремился ему прямо на голову. Су Юнь поспешно отклонился от тумана. По мере того, как мертвенно-холодный туман коснулся земли, он породил шипение. Вскоре те области, к которым он прикоснулся, были покрыты кратерами. Увидев это, Су Юнь ужаснулся. Что это значит? Было ли это умение духа промежуточной души? «Бегите!» В его голове была только одна эта мысль. Он немедленно повернулся и побежал, как сумасшедший. Когда же военный отрок стал настолько опасным? В то же время, родня Юэ Яна и другие все еще участвовали в бою. Свист. Когда ледяное лезвие танцевало в воздухе, как цветок лотоса, кровь сочилась из воздуха. Бурые мантии тайных учеников секты рухнули на землю. Он умер. Уф. Красивый молодой ученик, известный как Су Цань, наконец, выдохнул. Он мог, наконец, немного успокоиться. Даже если тайный ученик секты был убит, Су Цаню это не далось легко. Его бедра и грудь были ранены и кровоточили. Его белый халат был полностью запятнан кровью. Большая часть его силы духа была полностью истощена, поэтому не мог больше сражаться. «Господин», — длинноволосый подросток, который казался совсем молодым, подбежал и поддержал ослабшего Су Цань, чтобы тот не упал на землю. Он быстро спросил: «Господин, вы в порядке?» «Я в порядке, не волнуйтесь», — сказал Су Цань со слабой улыбкой. Затем он посмотрел на окружающих и увидел тело Псу Нанье. Он совсем не колебался и сразу крикнул, что есть мочи: «Остановить все!» Этот крик покрыл все поле боя. Каждый сражающийся был ошеломлен на мгновение. Группа учеников Су Цаня отступила первой. Они оставили своих противников и приблизились к Су Цань. Когда ученики рядом с Суцань изучали свое окружение, они посмотрели на тело тайного ученика секты. На всех лицах появилось волнение. В конце концов, они не продолжали убивать, но объединились в данный момент. Так как элиты противостоящей силы были мертвы, с точки зрения силы, группа Суцаня временно получила преимущество. Они могли продолжать бой, и устранение других учеников было бы легким. Тем не менее, Суцань выбрал именно это время, чтобы остановить бой, и окликнул всех. Каждый смотрел на Суцань, ожидая, что он скажет. Суцань несколько раз вдохнул, потому что битва сильно утомила его. Его глаза отливали красным, но он вскоре смог стабилизировать свое дыхание. «Люди, я понимаю причину нашей битвы. Ее цель — получить нефритовые кристаллы крови, которые затем могут быть обменены на пожертвования. Используя пожертвования, каждый смог бы получить запись в тайную секту. Однако для этого многие уже лишились жизни. Все считают, что это действительно стоит этого». После того, как все услышали это, они посмотрели друг на друга. Суцань вздохнул. Затем подросток-ученик дал ему таблетку, которую он проглотил. Его лицо приобрело некоторый цвет и продолжил: «Я предлагаю, вы, ребята, уходите. Давайте не будем заканчивать эту битву. Просто покиньте военный отрог. Об умерших людях мы просто скажем, что некие демонические звери убили их. Если вы, ребята, откажетесь, то каждый может продолжить эту смертельную игру, пока одна из сторон не будет убита. Я, Суцань, уже убил тайного ученика секты, так что я не боюсь добавить еще несколько голов в список». После того, как он это сказал, его противники поняли, что Суцань предлагает им. Сунанье и тайный ученик секты оба были мертвы. На самом деле, противники могли бы убить их, но Суцань явно не хотел продолжать это ненужное убийство. Поэтому он решил отступить и попытаться вести переговоры с противником. Тем не менее, у Суцань также были свои причины. Несмотря на то, противоположная группа потеряла Сунанье и тайного ученика секты, они все еще были боеспособны. Если бы они продолжили, группа Суцань, вероятно, пришлось бы пожертвовать двумя или тремя учениками, чтобы устранить противоположную сторону. Не было никакой глубокой ненависти между ними, только для преимущества секты, так что не было никакой необходимости, чтобы умереть за это. Су Синьян и Су Синьюэ с благодарностью посмотрели в сторону Суцань. Два из них навлекли на себя ненависть Сунанье, но об этом уже позаботились. Их травмы не были легкими света, так что, если бы сражение продолжалось, они действительно могли быть убиты. Поэтому Суцань приказал всем остановить бой в качестве обмана, чтобы спасти их обоих. Помощники Сунанье посмотрели друг на друга. Затем они принялись обсуждать и прошептали несколько слов в конце. Они решили следовать плану Суцань. Они перестали делать попытки к продолжению боя. Затем они разошлись. Даже если бы они продолжали, цена сражения абсолютно не была бы дешевой. Единственная возможная проблема состояла в том, скажет ли кто-нибудь о сражении, когда они вернутся в семью Су, но Суцань сказал, что они просто принесут извинения. После этого, какие еще проблемы оставались? Его компаньоны спокойно кивали головами. Группа Суцаня также согласилась с его предложением после его убедительной речи. На самом деле все уже приняли результаты. Па-па-па. В это время звучные аплодисменты послышались с горной вершины. Суцань, а также подчиненные Сунанье повернули головы, чтобы найти источник звука. Они были удивлены обнаружить, что большая группа учеников, одетых в красные одежды, шла к ним. Глава 53. Срезая траву и вырывая корни. Все очень удивились, когда появилась эта группа людей. Как только группа огляделась и посчитала численность в течение нескольких секунд, стало ясно, что прибыло более 50 человек. Более того, они были хорошо вооружены и полны энергии. На некоторых из послушников не было ни пятнышка, возможно, некоторые из них никогда не участвовали ни в одной битве. В толпе было много послушников в 9 или 10 духовной культивации. Как только эти люди появились, они медленно проследовали к группе Суцаня и окружили ее. Суцань побледнел, взглянув на только что прибывшую группу. Он сосредоточил свое внимание на двух послушниках внутренней общины, которые стояли вместе напротив послушников внешнего круга. Напротив стояли могущественные послушники внешнего круга. «Сумоли, ты, возможно ли, что ты всегда был рядом с нами?» Сумоли кивнул. Он был облачен в пурпурное одеяние, и его коса развивалась на ветру. Он не изменился в лице, ответив: «В этой области была замечена активность. Затем мы прибыли сюда, и оба послушника внутреннего круга сбросили свой инвентарь, таким образом, укрыли от чужих глаз нашу духовную ауру. Именно поэтому вы ее и не заметили. Мы выжидали. Таким образом, мы только выиграем от ваших страданий». Ох, я не ожидал, что две разные группы действительно объединят усилия. Тем не менее, так как вас настолько много, каким образом вы в принципе организуете награждение? Громко спросил Су Цань. Все полученные кристаллы кровавой ведьмы будут принадлежать мне. Что касается других, я пообещал им достойную награду, которую они получат позднее. Как только я вернусь во внутреннюю общину, я раздам награды. Прокричал Су Моли. Вы будете хорошо обеспечены. Ха-ха-ха. Тогда что вы собираетесь делать с нами? Тихо спросил Су Цань. И добавил: вы собираетесь убить всех нас? Я не собирался этого делать. Су Моли посмотрел на оружие, которое крепко сжимали в своих руках люди из группы, и сказал: если вы отдадите все свои кристаллы кровавой ведьмы и сложите оружие, тогда я могу пообещать не убивать вас. В конце концов, мы не напали на вас, поэтому, даже если суд закончится, вам нечего будет сказать, когда вы вернетесь в семью Су. После того, как противники закончили говорить, Су Цань остался в нерешительности. Действительно, причина была в том, что другая группа видела битву. Поэтому Су Цань беспокоился о том, что когда он вернется в семью Су, все станет известно главному дому. Так как убийство в общине запрещено, как только об этом узнают, они будут обречены. Если они насильно заберут кристаллы кровавой ведьмы, это будет правильным решением. Не будет никакого недовольства, так как у другой стороны не будет права пожаловаться. Старейшина, что нам делать? Если мы вступим в битву с ними, в нашем нынешнем состоянии, у нас не будет никаких шансов на победу. Прошептал на ухо Су Цаню длинноволосый юноша. Су Цань не произнес ни слова, продолжая задумчиво смотреть вниз. «Я готов отдать тебе все кристаллы кровавой ведьмы. Я только надеюсь, что вы не убьете меня», — прокричал послушник внешнего круга. Его голос дрожал от испуга. Услышав это, Су Моли кивнул. «Этого недостаточно». Су Цань поднял голову и удивленно посмотрел на послушника, который был готов отдать кристаллы кровавой ведьмы. Когда он рассмотрел его лицо, он понял, что это был преданный Су Цзо. «Су Цзо, не валяй дурака», — резко сказал Су Цань. «Старейшина, это единственный выход. Если мы не сдадимся, что же нам тогда делать? Мы правда собираемся с ними сражаться? В нашем состоянии мы не можем победить. Даже если бы мы не были ранены, мы бы все равно, вероятно, не были бы сильнее этой группы», — произнес Су Цзо с грустной улыбкой. Су Цань долго молчал. Наконец, он тяжело вздохнул. «Если мы просто отдадим наши кристаллы кровавой ведьмы, не будет ли это значить, что вся тяжелая работа последних нескольких дней была проделана зря?» — прошипел Су Цань, сжав кулаки. «Хорошо, отдам я просто их атлам». Наконец, не дожидаясь решения Су Цаня, решил Су Цзо. Су Цзо подошел и снял сумку со своей кисти. В ней было несколько дюжин кристаллов. Все было отдано Су Моли. Су Моли взял сумку и исследовал содержимое. Затем он кивнул. «Очень хорошо, тогда со мной все будет хорошо. Так, еще один день, прежде чем я смогу покинуть это богом забытое место. Я не хочу здесь умирать», — выдохнул Су Цзо с облегчением. «Верно, остался только один день. Будет очень жаль умереть сейчас. Ты бы мог просто столкнуться с какой-нибудь естественной опасностью, как, например, свирепые звери, что, я боюсь, приведет к твоей кончине. Как насчет того, чтобы пойти с нами? Мы защитим тебя и просто уйдем вместе?» — спросил Су Моли. Су Цзо неожиданно повеселел и кивнул. «Здорово, здорово». Сказав это, он пошел к группе Су Моли. Однако два послушника внутренней группы преградили ему путь своими руками. «Мальчишка, ты должен стоять здесь», — прокричал один из послушников внутреннего круга и указал на зону, расположенную там, где стоял Су Моли. «Почему?» — не понял Су Цзо. «Почему нет? Несмотря на то, что на это есть причина, я не буду тебе ее объяснять», — с безразличием сказал послушник внутреннего круга Су Цзо. Су Цзо начал злиться, но усмирил свой гнев. Наконец, успокоившись, он прошел к другому концу. Как только Су Моли это увидел, он прокричал: «Кто готов отдать мне свои кристаллы кровавой ведьмы? Я дам каждому посох времени. Если вы не захотите сдаться по истечении этого времени, не вините Су Моли за жестокость». Получив этот ультиматум, Другие послушники группы Суцаня начали шуметь и кричать: «Я готов отдать кристаллы, я тоже готов. Если ты меня не убьешь, я обещаю, что я отдам тебе все, и я». По мере возрастания криков, практически все послушники группы Суцаня перешли на другую сторону. Все были готовы принять условия Сумоли. «Достаточно, достаточно». Суцань потряс головой. Он обратился к длинноволосому юноше: «Вытащи кристаллы кровавой ведьмы, их мы тоже отдадим». «Да, старейшина». Длинноволосый юноша кивнул и снял свои кристаллы кровавой ведьмы. «Все вы, стоящие на открытом участке, я хочу пересчитать все по одному. Если кто-то решит учинить неприятности, он будет убит на месте». После того, как Сумоли прокричал эти слова, все начали успокаиваться. Суцань не шевельнулся и стоял на своем месте, выжидая. Затем длинноволосый юноша взял все кристаллы и отложил. «Старшая сестра, пошли сюда», — слабо сказал Су Синьян, отдышавшись. «Ах, но брат, я думаю, это подозрительно. Почему же мы должны стоять там? Ах, какая разница? Ах, может быть, мы встанем на краю открытой зоны. Таким образом, мы не будем в толпе вместе со всеми. Я определенно чувствую, что это подозрительно». «Хорошо, давай сделаем, как ты сказала», — ответил Су Синьян. В это время они увидели, что Сумоли встал, ушел за послушников внутреннего круга и просто растворился в толпе. Он исчез. Он сделал это очень аккуратно, и никто даже не заметил. Однако Суцань краем глаза успел заметить эту сцену. Его сердце наполнилось подозрительностью, и он аккуратно наблюдал за внутренним послушником в толпе людей. Он с удивлением обнаружил, что несколько других послушников выдвинулись вперед и закрыли его фигуру от глаз. В конце концов, Суцань мог видеть только половину лица послушника. Тем не менее, вскоре после этого его ждала другая неожиданность. Он обнаружил, что послушник закрыл глаза, а его губы начали шевелиться. Казалось, он собирался активировать какой-то навык. Что он делает? Сердце Суцаня начало биться чаще. Он почувствовал, что что-то не так. Внезапно Сумоли прокричал из толпы: «Суцань, почему ты не стоишь там? Почему я должен там стоять?» — нерешительно прошептал Суцань. «Почему нет? Я просто хочу, чтобы ты стоял в этой зоне. Может, ты быстро туда перейдешь? Иначе не вини меня за жестокость», — со всей серьезностью сказал Сумоли. «Мы уже отдали тебе кристаллы кровавой ведьмы. Нам не сравниться с вами. На самом деле, не должны ли мы уже уйти? Почему я должен вставать туда?» Суцань незаметно кивнул длинноволосому юноше, чтобы он вернулся обратно. В то же время другие послушники начали отступать. Сумоли начал понимать, что некоторые послушники поняли его маленькую ловушку. С сильной жаждой убийства в глазах он быстро прошептал какой-то странный дар. Затем он сказал: «Если так, если вы не хотите там стоять, тогда не стойте. Этого достаточно». «Хорошо, группа Суцаня». В этот момент из-под земли, в том месте, где стояла группа, полился большой поток духовной ауры. Затем земля стала трястись, и колючие кусты начали вырастать из земли. Пыша. Многие послушники были заколоты тут же насквозь и трагически погибли. Только те послушники, которые стояли у края, избежали смерти. Благодаря бдительности Су Синьян, брат и сестра Синьян смогли избежать смерти. Однако такой поворот событий поверг в шок всех оставшихся в живых из группы Суцаня. «Подонки!» Глаза Суцаня расширились от удивления. «Убейте их всех, ни один не должен сбежать». Он побледнел, услышав приказ Сумоли. Тут же люди Сумоли кинулись на них. Один за одним они поднимали свои мечи и направляли их на выживших из групп Суцаня. «Бегите!» Без колебания, что есть мочи, прокричал Суцань. Схватив длинноволосого юношу, они побежали. Тем временем послушники на краю зоны, Су Синьян и Су Синьюэ, побледнели. «Синьюэ, ты первая, я тебя прикрою», — слабо проговорил Су Синьян, с трудом пытаясь встать. «Брат, мы не можем бежать. В нашем состоянии, я боюсь, мы не сможем уйти», — прошептала Су Синьюэ, кусая губу. Су Синьян сжал кулаки. «Черт, может ли быть, что именно сегодня мы умрем от рук подлых людей, которым мы отдали кристаллы кровавой ведьмы? Почему они все равно хотят убить нас? Должно быть, они боятся, что мы затаим на них злобу. Они боятся, что в будущем мы найдем способ им отомстить. Поэтому они срезают траву и выдирают корни», — с горечью сказала Су Синьюэ. Мимо со свистом пронеслось несколько теней. Их окружила аура смерти, словно вода, разлившаяся по всему полю боя. На них надвигались ледяные клинки смерти. Холодная аура смерти проникла в их волосы. Су Синьян завороженно смотрел, как приближается магическое оружие. Су Синьюэ закрыла глаза. Бах! Внезапно, леденящая аура исчезла. За ней последовал резкий крик. «Посмотрим, смогу ли я снять кожу и вытащить кости из ваших тел. Я заберу себе 3 ваши бессмертные души и 7 смертных форм. Вы испытаете неимоверные страдания». Проговорив это, Су Моли очень удивился, увидев, что на него летит человек в одеянии мастера клинка. На этом человеке не было маски, поэтому, как только они посмотрели ему в лицо, они сразу же его узнали. «Су Юнь, старейшина Су Юнь!» Немедленно выкрикнули Су Синьян и Су Синьюэ. «Старейшина Су Юнь, уходи! Су Моли убьет нас, их слишком много, просто беги!» Поспешно предупредил его Су Синьюэ. Однако казалось, что Су Юнь его вовсе не слышал. Как и прежде, он бежал, как будто летел прямо на Су Моли. Только тогда послушники увидели большое черное облако, летящее за ним. Это. Как только ученик внутреннего круга увидел облако, с его лица сошла краска. Он был шокирован. Это призрак этапа души, злой дух безмолвной смерти. 4 ясфера, то есть 3 уровня выше Су Юня. Злой дух безмолвной смерти, блуждающие души мертвых могут объединиться в такую чудовищную сущность. Нет, это должно быть очень сложно, сформировать что-либо подобное. Как могло это появиться на горе костей смерти? Старейшины, которые служат в главном доме, очевидно, очень могущественны. Более того, на горе костей смерти было похоронено бесчисленное множество солдат. Зловещая аура, появляющаяся после смерти, должна была послужить источником появления этого существа. Все были поражены, их ноги подкосились, и они почувствовали леденящий холод. 2 послушника внутреннего круга и Су Моли тут же развернулись и быстро принялись бежать. «Вперед!» — сказал Су Юнь, пробегая мимо Су Синьяна и Су Синьюэ. Эти двое не медлили, они быстро вскочили и принялись бежать. Увидев огромную массу злого духа, направляющуюся на них, группа из 50 послушников разбежалась в разные стороны. Все тут же превратилось в хаос, так как все принялись бежать в своем направлении. Глава 54. Если не боишься, подходи. Вне семьи Су был кто-то на передних воротах внешней секты. Женщина в белоснежных одеждах, придерживая жеребца, шла сюда. Женщина была одета в паранджу. Она была высокой, и ее кожа была бела, как снег. Ее глаза сияли, как звезды, и ее тело излучало мощную ауру. Ее черные волосы сплетены вокруг ее плеч, как чернила, в отличие от светлого цвета ее кожи. По мере того, как 2 внешних ученика при исполнении служебных обязанностей в качестве хранителей видели этого человека, идущего их в сторону, они просто смотрели по-дурацки. Быстро спуститься вниз и предупредить главу. 3-й старец бессмертного меча с визитом. Красивая женщина сказала ровным голосом. Ее голос был небесным. 2 охранника были ошеломлены на мгновение, прежде чем левый охранник восстановился и спросил, как его голос поднялся на октаву. «Кто же ты говоришь? Кто ты?» 3-й старейшина секты бессмертного меча Лун Сяньли. «Быстро уведомить их!» — кричала женщина. «Старейшина!» — оба охранника смотрели друг на друга. Тогда один из них громко спросил. «Пожалуйста, покажите нам печать, я случайно забыла ее. Тогда, я прошу прощения за это. Женщина, вы не можете войти в семью Су». Тогда 2 охранников засмеялись и сказали. «Но, есть еще один метод, чтобы войти в секту. Мы могли бы позволить вам войти в секту после этого. Просто сказать это. Просто скажи это». Правый охранник на стороне усмехнулся. «Не каждый может войти в Су семейным обстоятельствам. Прежде всего, мы 2 брата не позволим никому войти в ворота без разрешения». Тем не менее, именно в этот момент, весь пол вдруг треснул. Вскоре после того, огромный 10 футов меч разбился вниз с неба и пронзил глубоко в землю. Он твердо столкнулся с землей с громким треском. Бум! Земля задрожала с огромной силой. Один за другим, духи лезвия стали появляться и начали создавать больше трещин, так же, как паутину. Охранники полностью окаменели. 2 рта отвисли, как их выражение лиц, казалось, затвердевают. «Ты смеешь быть самонадеянным, вы просите смерти», — сказала Лун Сяньли, когда она выпустила свой дух ауры с легким взмахом руки. 2 тела учеников задрожали дико. Они стали в ужасе и поспешно кивнули, как они кричали. «Это небольшое недоразумение, а небольшое недоразумение. Старейшина, прости нас, прости нас. Ах, это будет незамедлительно извещать об их». Тогда 2 охранника и обратились в бегство. Лишь несколько мгновений спустя, Внешняя секта немедленно информировала внутреннюю секту. Внутренний раздел уведомил патриарха. Тогда патриарх быстро подбежал, как он привел несколько слуг. Как патриарх приехал и вышел из передних ворот, он увидел жеребца и человека рядом с ним. Когда он смотрел на нее, она была на самом деле старейшина секты бессмертного меча. Он сразу же сделал шаг вперед и приветствовал ее. «Приветствую, старейшина Лун лично посетила нас. Мне жаль, что я не пришел приветствовать. Мне действительно не хватало манер, но я прошу, чтобы богиня не держала обиду. Патриарх, вы слишком вежливы». На самом деле, Сянь Ли неожиданно прибыла и до сих пор не уведомила старейшин. Поэтому приветственное упущение понятно. Если визит Ли Сянь вызвал патриарха проблемы, пожалуйста, мои соболезнования. Лун Сянь Ли ответила с безразличным выражением. Старейшина Лун слишком вежлива. Быстро, пожалуйста, проходите внутрь, сказал патриарх. Мне не нужно беспокоить вас. Патриарх, Сянь Ли здесь только для одной цели, сказала Луна Сянь Ли, как ее глаза внезапно разразились светом. Потом она сказала, я на самом деле пришла сюда, чтобы подтвердить что-то с учеником. Если это удобно, я хотела бы попросить патриарха, чтобы лично прислать его ко мне. Ученик, брови патриарха наморщились, как он спросил, я не знаю, какой ученик, что старейшина Лун имеет в виду. Есть такой кто по имени Су Юнь в пределах вашей семьи, так, да, но для чего старейшина Лун просит найти Су Юнь? На самом деле он украл сокровища. Я пришла сюда сегодня, чтобы убедиться, что он передает объект, который он украл назад в секте бессмертного меча, холодно сказала Лун Сянь Ли. После того, как эти слова были сказаны, группа на самом деле прыгнула в испуге. Как это возможно? Этот мусор на самом деле украл сокровища секты бессмертного меча? Это невозможно, могу ли я спросить, старейшина Лун, вы уверены, что преступник был Су Юнь? Су Юнь на самом деле только начинающий. Я слышал, что его культивирование только на 6-м этапе. Как мог этот мусор-ученик украсть сокровище от вас? Это может быть ошибкой, не был этот ученик переведен на внешнюю секту? Как он мог иметь так много возможностей? Это трудно поверить, сказали люди за патриархом, лицо каждого было ошеломляемо. Сянь Ли, услышав это, ответила, я не уверена, если это он, я могу только проверить его на встрече с ним лицом к лицу. Хорошо, раз так, я приведу Су Юня. Я не могу позволить этому простому делу вызвать глубокие обиды между Су семьей и сектой бессмертного меча. Патриарх не хотел обидеть секту бессмертного год меча каким-либо образом. Он тут же махнул рукой, чтобы попросить старейшину Су Ши Лун привести Су Юня. К сожалению, после того, как старейшина Су Ши Лун быстро подошел к патриарху, он прошептал ситуацию в уши патриарха. После того, как патриарх услышал о ситуации, он кивнул головой несколько раз. Глядя немного нервничал, он задумался и сказал, «Старейшина Лун, я боюсь, что вам придется остановиться на том основании в Су семье еще на один день». «Да», — ответила Лун Сянь Ли и спросила, «Почему?» «Это потому, что Су Юнь еще в боевой горе, чтобы завершить испытание Су семьи. Завтра он, вероятно, выйдет». «Действительно», — Лун Сянь Ли задумалась на некоторое время. Потом она кивнула, «Так как это так, то я могу просто остаться здесь на один день. Рабы, быстро развлекать старейшину!» Патриарх кричал, «Да, сэр!» Кровь плеснула, как рука взлетела в воздух. «А-а-а!» Болезненный крик прозвучал после того. Название божественного мастерства, первый пронзительный удар, убили многих из внешней секты учеников. Их тела распластались на земле, не дожидаясь их, чтобы встать, черный туман, который парит в воздухе, начал дрейфовать. В мгновение ока, туман начал открывать и кровавый красный скелет предстал перед учениками, все тело человека, в том числе кожа, кости, одежда и даже личные вещи были полностью охвачены страшным туманом. В глазах внешней секты учеников, благочестивых ученик внутренней секты, которому они поклонялись, только что трагически погиб перед ними. Как Сумо Ли увидел положение других учеников, как он мог иметь мужество, чтобы продолжать борьбу, он сразу же просто убежал. Тем не менее, легкобронированный Су Юнь был тот, кого преследовал туман. Тем не менее, там, где ученики бежали, Су Юнь также последовал. Даже говоря, что это было странно. Хотя выращивание Су Юнь не был высок, но его маневренность была очень искусная. От ожесточенных нападений в тумане в основном увернулся, но его общая скорость по-прежнему меньше, чем тумана. Тем не менее, во времена, что туман был близок к Су Юнью, Он всегда будет принимать странную форму, чтобы отразить туман, который затем будет оттеснен на пару футов. Хотя, казалось, хорошо, Су Юнь был в очень плохой ситуации. Прямо сейчас, его лицо больше не имело цвета, его тело, казалось, исчерпало его духа власти и его скорость становилась все медленнее и медленнее. Темп он продолжал, как он бежал, так что казалось, что в любой момент он мог упасть из-за огромного количества физической нагрузки, которую он делал прямо сейчас. Другие ученики разбросаны, как они бежали. Су Юнь вглядывался в кучу сумоли людей из-за их высокой прочности. Он хотел передать внимание безмолвной смерти злого духа к этой группе. К счастью, там уже были некоторые результаты. Злой дух уже потреблял некоторых из учеников после сумоли. Тем не менее, он по-прежнему гнался за Су Юнем. Видя, что этот дух был бессмертен, он просто не сдавался. Черт, Су Юнь не мог ни проклинать и сквернословить. Он продолжал бежать вперед. Вокруг не было больше темного леса. Скорее всего, они, наконец, прибыли на пик боевой костяной горы. В окрестностях вместо этого заполненных более короткой растительностью, которая имела много шипов. По пути, как он бежал, его ноги были изрезаны много раз, и потекла кровь из них. Су Юнь терпел боль и продолжал бежать в панике. На этот раз, если он остановится, то он станет грудой костей. Это была верная смерть. Шипение. Внезапно, взрыв ножевидных холодных ветров был, что Су Юнь не мог не задрожать немного. Температура окружающей среды вдруг стала холодной, как будто кровь бы застывала. Что происходит? Су Юнь был напуган. Тем не менее, именно в этот момент, было не так много людей осталось. Тем не менее, они по-прежнему продолжали бежать. «Малыш, ты на самом деле бежал, фактически бежал здесь». На этот раз за ним, тихой смерти злой дух бесконечно гнался за ним, но остановился. Он не смел приближаться. Тем не менее, он дрейфует на месте и пристально смотрит на Су Юня. Просто нравится, что он перестал гоняться. Су Юнь задавался вопросом в своем уме, но все его тело дрожало страшно от холода. Видя, что дух не преследовал больше, он перестал бежать. Он тяжело дышал, но решил все-таки обследовать окрестности. В самом деле, он только увидел, что скальный район был полностью разряжен. Там было мало растительности вблизи края пика скалы, но то, что привлекло его внимание, было на вершине скалы, стоял гигантский камень, который был около 3 полных метра в высоту. Камень был темного цвета, были несколько запутанные надписи, вырезанные кровью на поверхности. Это выглядело торжественным и тяжелым. Третий патриарх Су семьи, Су Тайнлун, гробница, читал Су Юнь. Су Тайнлун, как этот человек подключен к истории Су семьи? Похоже, что вы знаете о пожирающих духов, плавающих в кладбище. Вот почему вы сбежали сюда. Плавающий бесшумный дьявольский злой дух сердито крикнул. Резкий звук раздался по всей горе. В далекой горе Су Моли был, наконец, вне опасности, когда он услышал звук. Он быстро взглянул на ситуацию, только чтобы увидеть, что бесшумный дьявольский злой дух противостоял Су Юню. «Похоже, что вы не будете жить долго», – прошептал Су Моли, когда он перевел дыхание. Потом он быстро пошел прочь. На вершине горы Су Юнь, заслушивавший рев бесшумного дьявольского злого духа, стал ошеломлен на мгновение. Затем он покачал головой. «Нет, я действительно не знаю». «Вы не знали?» «Да, я панически бежал и случайно наехал сюда. Тем не менее, глядя на вашу производительность, дьявол, кажется, что вы боитесь это место очень сильно. Разве ты не можешь поймать меня? Не вы говорите, что вы будете принимать мои 3 смертных души и 7 бессмертных душ в пустоту и мучить их. Почему не вы по-прежнему принимаете меры?» Су Юнь заглатывал некоторые из таблеток медицины и восстановил свои силы. После этого он начал высмеивать дух. После того, как бесшумный дьявольский злой дух услышал это, он был в ярости. Его убийственное намерение было нестерпимо. Тем не менее, через некоторое время, этот гнев просто внезапно исчез. Су Юнь был удивлен на мгновение. «Что, вы не можете убить меня? Ха-ха-ха-ха, паршивец, вы еще хитрее меня». Пхе бесшумный дьявольский злой дух рассмеялся и продолжил. «Может быть, вы не знали о пожирающих духах, которые вышли из этой могилы. Тем не менее, после того, как я объяснил это, так как вы уже догадались, что я не мог войти, вы начали высмеивать меня. Вы хотели спровоцировать меня, так что я бы бросился на кладбище, чтобы поглотить душу. Затем с духами на кладбище, я бы так же сделал. Ох, ты очень умный. Тем не менее, не удастся. Я не буду входить в заблуждение. После того, как Су Юнь услышал это, его насмешливое отношение немедленно прекратилось. Тогда он сказал: «О, в этом случае, просто ждите снаружи меня». «Ну, погоди, просто ждать, не празднуйте слишком рано», — сказал бесшумный дьявольский злой дух с небрежной улыбкой. «Хотя духи действительно начинают пожирать мой дух силы, но они также будут иметь влияние на вас. Мальчик, ваше тело не чувствовать себя замороженное, как если бы ваше тело стало полностью заморожены. Ха-ха, да, он может проглотить дух силу вашего тела, он даже может потреблять вашу сущность в жизни. До тех пор, вы будете трагически умершим, вы просто станете засохшим цветком. Ха-ха-ха». После того, как Су Юнь услышал это, его глаза стали потоплены в слезах и отшлифованы его зубы. «Так-то и так», — бесшумный дьявольский злой дух посмотрел и с убежденным голосом: «Я вижу, что вы будете много страдать, если вы умрете таким образом. Как насчет, чтобы вы вышли? Тогда я просто дам вам удобный способ умереть. Хорошо, я не позволю вам испытать больше пытки». Теперь этот парень был раздражающим Су Юня. «Иди к черту». Су Юнь плюнул на землю. Потом он закричал: «Даже если я должен умереть здесь, я не уйду, чтобы успокоить вас. Если у вас есть мужество, то заходите. Ну, нет у вас большой мощности, вы не можете даже убить дух начинающего ученика, это действительно смешно». «Ты», — бесшумный дьявольский злой дух задыхался. Его пара смертоносных зеленых глазах мелькнула, и все его тело дрожало туманно. И, наконец, казалось, что он не мог терпеть действия Су Юня больше. Он буркнул: «Малыш, я никогда тебя не отпущу. Если тебе так хочется умереть, то я просто дам тебе именно это. Я покажу тебе, что в моих глазах ничего, кроме крошечного пятнышка песка». После того, как он это сказал, тело бесшумного дьявольского злого духа начало распространяться, и его тело начало излучать больше тумана, похожего на дымовую трубу. Охлаждающая инь силы дьявола начала накапливаться. Су Юня сердце было холодно, когда он спросил: «Что вы собираетесь делать?» Глава 55. Смерть. Что делать? Хэмэмэм, вы действительно думаете, что я полностью в ужасе от пожирающего силу духов на кладбище? Вы не правы, это кладбище лишь ослабит мою силу. Для того, чтобы убить вас, требуется только один вздох. Что касается меня, невозможно убить меня на кладбище. Хотя я потеряю силу, но это не имеет значения для меня. Давайте посмотрим, смогу ли я убить тебя. Сказав это, злой дух немедленно принял меры. Су Юнь, увидев это, охватила паника. Он никогда бы не подумал, что этот дух был настолько безжалостным. Он на самом деле не хотел его смерти. Су Юнь не смел пренебрегать такой ситуацией. Он отошел назад и был готов бежать в любой момент. Тем не менее, в этот момент он все еще был в плохом состоянии. Его дух силы был исчерпан, в то время как его тело было в травмах. Это было еще хуже, учитывая пожирающую его силы. Не говоря уже о победе, если он не принял бы таблетки от его пространственного кольца, как он говорил, то тело Су Юнь было бы уже безжизненным. Порыв. Злой дух Тихий Дьявол уже не мог больше ждать. У него было достаточно силы, и он пустил в ход свою технику. Глядя на черный туман, широкая область, которую она охватила, вдруг удвоилась. Затем туман хлынул вперед, аура духа полностью подавляя тело Су Юнь. Действительно ли он хочет перепрыгнуть здесь? Су Юнь мог только медленно идти назад. К сожалению, не было пути отступать назад. Там невозможно было спастись. Он пришел к тому, что то он мог только сражаться. Су Юнь был готов к решительной схватке. Когда он отступал, снял выгравированный клинок дракона от его пространственного кольца. Все же, в то время, как он медленно отступал назад, неожиданно мощная сила пронеслась над ним. Это зло пронеслось словно ветер, так что волосы Су Юнь стали дыбом. Су Юнь был удивлен. Он быстро обернулся, чтобы увидеть только половину своего собственного тела внутри массивной черной надгробной плите в центре кладбища. Надгробный камень. Су Юнь сосредоточил свои глаза и расширил свои конечности, чтобы отступить от надгробной плиты. Он был удивлен, обнаружив, что надгробная плита была всего лишь иллюзия. Это был вход, ведущий внутрь. Тихий дьявол злой дух был уже заряжен, но он увидел Су Юнь при входе в надгробную плиту. Он смотрел на него с удивлением. «Если ты войдешь внутрь, ты будешь мертв. Если я не зайду внутрь, то я умру прямо сейчас». Су Юнь просто фыркнул, скаля зубами. После этого он повернулся к нему спиной и вошел в надгробную плиту. Вскоре после этого все его тело исчезло в надгробной плите. Почти в одно мгновение он чувствовал, что он был на грани обморока. Внутри пещеры был лютый холод, пронизывающий его тело, заставляло его испытывать сильную боль. Казалось, что это может заморозить его тело до смерти. Шаэр. Только тогда теплый ток, прошедший через пальцы Су Юн, распространился по всему телу. Свет, тепло сделали все его тело горящим. Это привело его к медленной работе его мозга, чтобы расслабиться. Все его тело чувствовало, что он может упасть в обморок в любое время. Пен. Вскоре после того, как его тело рухнуло на землю, он только вскрикнул. Все его тело разваливалось, и он неподвижно лежал на земле. У него не было сил, чтобы больше двигаться. Десятый день. Участок вокруг военной костяной горы был вновь открыт. Выжившие ученики из семьи Су вышли один за другим. Несмотря на это, только около половины учеников, которые вошли, выжил. Некоторые умерли от демонических животных, но большинство из них умерли, сражаясь с другими за кристаллы кровавого нефрита. Тем не менее, внутренние сражения не обсуждались снаружи. Даже если они очень хорошо знали, никто не решал указать на кого-либо. Если кто-то болтал, они были уведомлены об их собственной гибели. Двое стояли напротив колдовства. Они с нетерпением ждали особенного ученика. Эти двое были патриарх семьи Су и старейшина Лонг Сяньли. После получаса, старейшина внутренней секты Ши Лонг лично отправился к главному дому. Ожидавшие внутри были патриарх семьи Су и старейшина Лонг Сяньли, которая пришла после ожидания некоторого времени. «Есть ли новости про Су Юн?» – спросил патриарх семьи Су. «Достопочтенный патриарх, достопочтенная старейшина Лонг Сянь, по мнению некоторых учеников внешней секты, Су Юн был обнаружен у злого духа в основной сфере души. Он не мог избежать тихого дьявола злого духа и был поглощен. Он мертв. Мертвый». Патриарх семьи Су был ошеломлен. Удар. В это время глухой звук эхом послышался в зале после разговора. Лонг Сяньли подняла глаза, казалось, что она собиралась уходить. Патриарх семьи Су нахмурился. Он смотрел на Лонг Сяньли и наблюдал, как она погрузилась в свои мысли. Потом она спросила: «Были ли вы свидетелем смерти Су Юн?» Су Молли был свидетелем, как тихий дьявол злой дух поймал Су Юн. Насколько сильно это царство души, даже для Су Юн, было бы невозможным для него, чтобы избежать духа. Боюсь, что он погиб. Для этого демонического существа, боюсь, что даже сравнивая элиты внутренней секты, они не смогли бы избежать демоническое существо. Как мог этот подонок справиться с этим демоном, если главные другие едва могли справиться с демоническим существом? Несмотря на то, что тихий дьявол злой дух — это просто дух, смотря на духовное совершенствование начинающего духовного ученика, его противники обучались только в начинающих областях. Массовый разрыв в мощности между ними приведет к очевидному. Начинающий духовный ученик просто не сможет выжить бой. После того, как Сяньли услышала это, ее брови нахмурились. Тогда она сказала: «Если это так, может человек, который украл сокровища у секты бессмертного меча, не Су Юн. Возможно, все было просто недоразумением. Если бы это было просто недоразумение, то это было бы хорошо», — улыбнулся патриарх. Смерть Су Юн патриарха просто не волновала. После того, Лонг Сяньли встала и сказала патриарху: «Прошу прощения, пожалуйста, простите меня. У Лонг Сяньли есть другие дела, так что я не могу оставаться надолго. Поэтому я должна попрощаться». Сказав это, она была готова уйти. «Будьте осторожны, старейшина Лонг Сянь. Поприветствуйте, пожалуйста, старейшин вашей секты от имени семьи Су. Небольшой подарок будет ждать вас у выхода. Если вы не возражаете, я хотел бы пригласить вас в ваше свободное время. В будущем Су Мау, безусловно, вознесется над сектой Бессмертной Горы Мечей. Я прибуду с официальным визитом к старейшинам». Сказав это, патриарх встал. Патриарх очень щедрый. Виднелась фигура, направляющаяся к входу военной костяной горе. Это была женщина, носившая белую броню мастера клинка. Ее лицо было бледным, а глаза были очень красные. Две линии слез были на ее лице. Внутри футляра на ее спине, шагая, раскачивался меч. Белоснежное лезвие клинка поднимало пыль. Снаружи стояли братья и сестры Юэ Ян. Они стояли, горюя по Су Юн. Затем они подняли голову, чтобы взглянуть вперед. «Это ее, Су Цинэ», — обомлили братья и сестры Юэ Ян. «Позвольте мне сказать вам, ребята, вы до сих пор не вернулись к главному дому, чтобы завершить испытание. Это означает, что парень мертв. Если он умер, то почему бы он не умер позже, дабы не появляться на наших глазах? Императорские привратники, которые были при исполнении служебных обязанностей, кричали на брата и сестру Юэян. Их лица были полны отвращения. Су Синьюэ и Су Синьян были оба с травмами, но они не спешили исцеляться. Вместо этого они озабоченно ждали. «Есть еще люди, которые не прибыли. Вы должны открыть заклятие, в противном случае, человек никогда не сможет уйти», — прокричал Су Синьюэ. Императорские привратники не слышали. «Ах, вы говорите о Су Юн, не так ли? Ах, прямо сейчас, он один в бою Костяной горе. Я думаю, что он, вероятно, уже был убит демоническим существом. Как бы он вышел? Вы, ребята, не должны оставаться здесь. Это просто пустая трата времени. Если вы действительно заботитесь о нем, как он о вас, ребята, быстро возвращайтесь, чтобы закончить испытание. Так как мы не можем найти труп, мы даже не можем захоронить в любом случае. Ха-ха-ха-ха-ха». Другие императорские привратники начали смеяться. Су Синьюэ показала зубы. Покраснела, но она не знала, как опровергнуть слова. Двое учеников же проглотить некоторые целебные таблетки, чтобы стабилизировать свои раны. Тем не менее, это было не окончательное решение. Они должны будут вскоре уйти, чтобы получить надлежащее лечение. В противном случае, если они будут долго ждать, будут последствия. Несмотря на это, они были убеждены в одном. Они считали, что Су Юн, несомненно, выйдет в безопасности, несмотря на то, что не было никаких сведений о нем даже сейчас. За это время императорские привратники заметили, Су Цинэ зашла к ним. Несмотря на то, что они не знали человека, знак висел на ее талии. Таким образом, они не думали о пренебрежении ими своих обязанностей. Данный знак носили только из главного дома. По сравнению со слугами главного дома, формальные члены главного дома были, как небо над ними. «Приветствуем, старейшина!» Императорские привратники все поклонились и поспешили отдать честь. «Открыть окно!» — спокойным, тихим голосом сказала женщина. «Сестра Цинэ!» Су Синьюэ посмотрел на нее и с удивлением обнаружил, что глаза Цинэ были пустыми. Они выглядели вяло, как будто она потеряла свою душу. Ее движения были похожи, как будто она умирает. Некоторые из императорской гвардии смотрели друг на друга. Они колебались, а потом капитан шагнул вперед и отдал честь. С уважением в голосе он сказал: «Уважаемая старейшина, военная Костяная гора является одним из запрещенных зон в семье Су. За исключением особых обстоятельств, таких как тропы, мы не можем просто открыть заклятие. Если запросы от внутренних старейшин секты, такие как старейшины Шилонг или патриарха, не дает разрешения, мы не можем просто разблокировать печать, открыть заклятие. Я не повторяю второй раз», — шептала Циньер. Голос был холодным, было слышно полное отчаяние.